Глава 4. Самое начало 5-го. Времени до окончания смены еще уйма. Быстро уложились. Я шагал по тротуару в сторону базы. Тут недалеко, минут 10 ходьбы и не больше. Погода разгулялась, уже не то что тепло, а жарко, особенно в кожаной куртке. Впрочем, куртка непростая, купил я ее, когда устроился на эту работу, приличные деньги отдал. Зато усилена зачарованием, как и борта наших машин. От пули, конечно, не защитит, а вот от ножа или от зубов какой-нибудь зверюги вполне. И не рвется. Вид, конечно, уже потасканный, она и мне не новой досталась. Зато уже трижды спасала от когтей и один раз от зубов. А вид? Тут как-то особо на гламур внимания не обращают. В моде так и прижился совет-стайл. Этакая смесь 80-х и 90-х. Законодателей мод извне нет, телевидения тоже. Железный занавес тут чуть ли нереально железный. Причем от мира вообще. Так что практичность гораздо важнее. Свернув направо за элитной сталинкой, которую местные почему-то называли «полтинником», я пошел вдоль бывших корпусов техникума, примыкающих к базе. Раньше тут учили и строителей, и механиков, теперь же обучали технарей-практиков, вроде токарей и прочих металлистов. На производствах в депо спрос на них был всегда, а заодно водителей. Правда, молодежь, которая рождалась чаще всего с колдовскими способностями, обычно училась не здесь, а в колледже, бывшей школе на другом краю вокзального. Зато провалившиеся вполне могли тут чему-то научиться. Повышение квалификации, так сказать. Провалившиеся. Их тут довольно много, процентов 10-15 от населения, наверное. В вокзальном, вероятно, человек 700. Большинство ассимилировалось, и сейчас фиг угадаешь, жил человек здесь всегда или попал в этот постапокалипсис, как и я, по трагичному стечению обстоятельств, как тот же Леха Лукин. А вот те, кто в общество толком не влились, основали своего рода коммуну. Им отдали бывшее здание железнодорожной общаги, недалеко от восточной стены. Там они и обустроились. Работать-то работали на город, без этого никуда, тунеядцы тут не нужны, но жили общиной, посторонних к себе допускались неохотой. Куда попадет девчонка, не знаю. Да и что мне до нее? Ни сват, ни брат, как говорится. Отметившись на КПП, прошел в дежурку. Ребята были здесь, Семенов и Пашка, валяясь на нарах, читали что-то потрепанное, остальные резались в домино. Тут было гораздо теплее, чем на улице. На плите исходил паром чайник. «Охота вам в такой жаре!» — буркнул я, ставя казенный карабин в пирамиду и заодно ища взглядом свой. А вот он тут стоит. «На улице ствол есть!» «На улице не полежать!» — философски заметил Плотников, перелистывая страницу. «И что важнее, там на виду у начальства!» Вот тут он прав. Лучше уж здесь, никому глаза не мозоля. Плеснув себе чая, я сел в углу на пустующий стул, взял плетеную тарелку с сушками. В животе после всех перипетий урчало, но жратвы не было. Взятое с собой приговорил за сутки. Ладно, сушки лучше, чем ничего. А скоро домой. Может, в турист вечерком сходить или в Волгу? Деньги есть, как раз за неделю дали зарплату, завтра выходной. Там и поесть можно. Лучше бы, конечно, в комплекс, но на него денег жалко. — Волк, спецбоекомплект можешь сдать, — не отрываясь от книги, сказал Пашка. — Сто к одному, что за периметр сегодня больше не поедем. Твои гильзы ребята из машины собрали, а не в тумбочке. Ну и то хлеб. По городу обычно дежурила не наша группа сопровождения, а мобильная группа. Это что-то вроде ОМОНа. За стены неохота, особенно ближе к ночи. А ребятам отдельное спасибо, что помогли, — подумал я, выгребая белесые гильзы из выдвижного ящика. С Иванычем, конечно, пришлось подцапаться. Сколько ни убеждали его, что подобрать все гильзы в сегодняшнем замесе было нереально, штраф он все равно выписал. За 3 патрона. Ну да, 2 гильзы у меня улетели за борт, 1 патрон так и остался у Маши. Хорошо, хоть штрафы и неполновесные, где-то на треть реальной стоимости. В этом плюс нашей работы, пока не попадешься на притыривание, конечно. Но тогда сразу пинком за ворота базы. И черта с два потом устроишься на приличную работу. С серебром тут строго, хоть оно большей частью и алхимическое. Натурального тут лет 15 почти не попадается. Хотя, говорят, настоящее рвет нечисть чуть ли не в клочки. То-то моему волку хватило одной пули. Когда я вернулся в дежурку, игра уже закончилась. Лукин сгребал кости в коробку. Явно сейчас все потянутся в курилку. Славик Королёв перехватил меня у входа, шепнул с ехидной улыбкой. — Проставу не забудь. — Ага, забудешь с ним. — В принципе, ящик водки — не самые большие деньги. Договориться только нужно заранее. Можно в той же «Волге». За внутреннее спокойствие не самая большая плата. Оставь мы девчонку там, на старой дороге, душа сто пудов была бы не на месте. Блин, да забей ты уже на эту девчонку. Не бросит ее город, пристроит. Тут в этом отношении самый что ни на есть Советский Союз. Вот искать ейного хахаля никто, конечно, не поедет. А в «Волгу» придется сходить, хотя в туристе еда лучше. «Волга» скорее бар. — Кстати, «Волк», Большаков сказал, что с тебя плюсом отчет о посещении управы. Пиши сразу, пока стол свободен. — Логично. Все хотят знать все. Вроде как база подчиняется управе, но это не значит, что Большаков позволит тягать туда своих подчиненных по поводу каждого чиха. Скорее, просто хочет знать, что там происходит. Или вообще копает под управу. В принципе, пока время есть, можно написать. Я вытащил из ящика пару чистых листков. Шариковой ручки в дежурном стакане не было, опять кто-то уволок. Да и черт с ним. Напишу чернильной. Уже натаскался. Писанину я закончил к 6. Ребята меня несколько раз пытались сдвинуть со стола, со своим домино, но были посланы известным маршрутом, в результате чего сели за отчеты. О, а вон и ручка. Лукин притырил. Сразу видно, из провалившихся. Чернильной писать так и не научился. Молодой. Я-то чернильной еще в детстве застал. По приколу научился пользоваться. Хорошо, что хоть бумага тут приличная. Перо не царапает. Не забыл написать и про необычное поведение прыгунов. Вообще, есть у меня ощущение, что где-то в болоте есть пробой. Причем пробой постоянный, явно не в мир вроде моего. Иначе откуда бы тут лезло все это? Но это уже мои домыслы, и их на бумагу переносить не будем. Пускай исследовательский отдел разбирается. Большаков был у себя, сидя за столом под картой окрестностей. Как всегда, задернутой занавеской. И читал какие-то бумаги, по виду похожие на прошлые отчеты. Вот так волей-неволей станешь канцелярской крысой, несмотря на то, что у тебя в подчинении уйма народу с техникой и стволами. На меня даже не посмотрел, показал, куда кинуть листки с писаниной. До 8 нас так никуда и не дернули, Пашка оказался прав. Передали смену, и к 9:30 я вышел за проходную. Ну что, домой сначала? Да в любом случае, свой карабин надо убрать в сейф, по городу с длинностволом никто не ходит, да и пистолеты не таскают больше, чем по одному. А я сейчас увешан как ковбой. В принципе, можно вообще свой СКС не таскать на работу. Казенный же есть. Просто в своем я уверен как-то больше. И если не заряжать серебром, то предпочту именно свой. На углу у космонавтов встретился милицейский патруль. Проверили документы. Ну, моя-то карточка базы позволяет разгуливать со стволами. А сейчас я вообще транзитом с работы домой. Как всегда, из стройки один колдун. Он и проверяет оттиск пальца на карточке документе, сверяет с аурой предъявившего. Вот, кстати, документы проверяют навскидку раз в неделю точно. Но никто ни разу не говорил мне того, что сказал сегодня Соколов. А смотрит ведь тоже ауру. Или что-то другое. Эх, понять бы, как у них это работает. Это же для чайников ввели понятие аура. Смотрят-то они, по сути, некие энергетические поля, которые видят, в отличие от меня, или от тех местных, кто жил еще до войны. Что и почему увидел Соколов? Впрочем, местное колдовство — вообще тонкая материя. Почему, к примеру, колдуны не могут пользоваться огнестрелом, но в то же время на них лежит половина работы по изготовлению боеприпасов? Вроде как понятие одной сферы. Капсулы, детонаторы, воспламенители, усиление защиты, сигналки, обогащение торфа для котельных. Пожалуйста. Наполовину технические же области. На машинах ездят хоть и не за рулем, а стрелять не могут даже из простейшего самопала. Блин, опять меня унесло в рассуждение. Домой, домой, домой. Жил я в казенной однушке в Хрущевке на углу Кирова и Чапаева. Дом все называли виноводочный. Судя по рассказам, раньше в доме находился соответствующий магазин, но теперь его, хвала богам, не было. Не хватало еще бухаловки на первом этаже. Нынче в помещении бывшего магазина располагалась сапожная мастерская, сейчас по причине позднего часа закрытая. Поднявшись к себе на второй этаж, я отпер дверь, включил свет в прихожей. Никаких энергосберегающих ламп тут нет и в помине. А потому под потолком тускло засветилась обычная 25-ваттка. Снял куртку, расшнуровал берцы, сунул ноги в тапочки. Приложив палец, отпер дверцу зачарованного сейфа. Тоже, кстати, на ауру реагирует. Поставил внутрь разряженный СКС, положил на полочку беретту и ТТ, Вместо них вытащил кольт 1911. Он у меня для города. Зарядов немного, но зато не то, чтобы сильно тяжелый и плоский. Носить удобно. А бьет, словно кувалдой, если придется стрелять. Тьфу-тьфу. Вот опять же, половина города с короткостволом, а стрельбы на улицах нет. Носит скорее так, по причине опасного времени. Вроде и нечисть в городе не появляется, а все равно со стволами спокойнее. Вероятно, традиция пошла с 80-х, когда стен еще толком не было. Тогда спасали лишь стволы с распотрошенных воинских частей по соседству. Ну и, конечно, если первым и без видимой причины обнажил ствол в общественном месте, то попал минимум на серьезный разбор. Могут и башку прострелить. У милиции право на это есть. У охраны общественных мест, а она не городская, частная, тоже. По правде говоря, идти куда-то неохота. Спать бы завалиться. Но в животе урчит, а жрать дома нечего, так что придется. Супермаркетов, ночников тут нет, магазины уже закрыты. Придется все же. Ну нафиг. В турист лучше. Там посвободнее, поесть можно, да и не курят в зале, в отличие от «Волги». Кольт я сунул в нашитый изнутри на куртку карман кобуру. Снимать верхнюю одежду все равно не буду. Подвесную пристегивать неохота. Идти до туриста недалеко, собственно, и городок-то небольшой, все рядом. Кафе занимало отдельное здание рядом с кубом бывшего кинотеатра. Этот заброшен, спроса на него не оказалось, фильмы в считанном количестве никому не нужны, новых все равно нет. Огромный зал ни к чему приспособить не смогли, и кинотеатр просто закрыли от возможного мародерства. Так он и стоял, потихоньку ветшая, вероятно, ожидая разбора на стройматериалы. А вот в кафе, приземистом павильоне по соседству, жизнь кипела. Поначалу, оглядев зал, я подумал, что придется уйти. Народу как сельди в бочке. Но потом усмотрел в уголке знакомых ребят. Попробуем примазаться, вроде там и стул еще один есть. За столом сидели трое. Юра Дьяченко из мобильной группы, в свое время устроивший меня на базу, и его приятель Олег Рыбаков — из милиции. Кстати, провалившийся, хоть мы с ним на эту тему никогда не говорили. И еще один незнакомый, постарше меня, по виду типичный работяга-балагур, душа компании. И все ржали, аж заливались. На столе стоит блюдо с обглоданными костями и пивные кружки. «Привет, мужики! Присоединиться можно?» Олег махнул рукой, дескать, садись, и я пристроился на свободном стуле. Ну, условно свободном. Ребята убрали с него вещи, перевесив на спинки своих стульев. «Чего ржем?» — поинтересовался для поддержания разговора. «Игорь Ленин на ТЭЦ работает», — представил работягу Рыбаков. Тот хихикнул. «Сергей Волков, патрульная...» «Ну что, надо отвечать, раз знакомство пошло». «Да я тебе байку пересказываю», — хихикнул Олег. «Ему тут начальство звонит, он как раз на дежурстве. Он снимает трубку и говорит: ЦК Ленину аппарата. Представляешь, что с его шефом было?» «Орал, как резанный», — подтвердил Ленин. «И главное, ни к чему не придраться». «А почему ЦК?» «Так центральная котельная же, Серег!» Вновь прыснул Рыбаков. «Так, ребята уже хорошенькие, явно давно сидят. Ну да ладно, общение с ними на период перекуса я точно выдержу. Пить сверх меры сегодня неохота. Теперь главное официантку поймать». Впрочем, за меня это сделал Юра, подозвав как раз пробегавшую мимо Свету веселую девушку лет 35, что удивительно, незамужнюю, но ничуть не любовницу туристовского директора. И тем не менее, никто к ней не смел приставать, даже по пьяни. Могла и в лоб засветить вполне серьезно, даже без привлечения вышибал. Судя по лицу Светы, за сегодня они дергали ее далеко не впервые. «Привет, Волк. Пиво, как всегда». «Привет, Свет. Поесть чего-то без наворотов. Картошка, мясо, салатик. Смотри сама, что у вас хорошее. И пиво кружку светлого, если есть». Я протянул местную банкноту, выпускаемую управой. Расчет мы получили ими. «Есть!» — кивнула Света. «Опять голодный? Я тебе сколько раз говорила. Берюк ты, а не волк. Давно пару нашел?» Подмигнула она, вызвав очередной ржач парней. «Ага, пару. Когда неизвестно, вернусь я домой вечером или нет. Ну нафиг, какая семья при таком раскладе? Хотя люди тут живут, женятся, детей рожают. Война в прошлом, жизнь-то идет. Наверное, я еще не познал местный дзен». «Светик, ты же не согласишься?» — съязвил я в ответ. «Ня!» — весело согласилась Света. «Я ж на пиве разорюсь». «Уела. Светка кого угодно уест. Хотя, строго говоря, не столько я пью того самого пива». «Вот чем хорош этот мир, пиво тут отменное. Хотя, если разобраться, просто оно натуральное. Тут это сделать попросту проще, чем на основе химии. Поначалу я не понимал, откуда хмель и все остальное, раз уж город стеной обнесен и вокруг дикие места, где нет связи. Потом уже понял, что город-то в здешней глубинке далеко не один. И села сохранились, и колхозы бывшие. Вопрос лишь в том, что просто так на машине с утречка туда не поедешь. Только с колонной под охраной. Вот больше, чем на сотню километров, уже заберешься вряд ли. И точно не одним ходом. Тарелка с тушенкой, картошкой и отбивной, и плошка с капустным салатом появились минут через пять, как и кружка пива размером чуть не 0,7. Ну да, чтобы два раза не бегать. Трепались за едой о том, о сём. Новостей особых не было, все давно обсуждено. Сегодняшнюю провалившуюся Машу еще никто не обсуждал, а может и не будут, просто не заметят. Так поболтали о том, что бензин привезли, да что мы нарвались на болоте на водяного. «Опасная, кстати, тварь», — согласился Олег. «Как-то один вылез почти на наш пост. Так его только из КПВТ отогнали». «В туман?» «Ну да, даже пули уже не берут». «А вот если ты на самом болоте, вполне берут», — пробормотал я, отпивая пиво и вспоминая Тищенко, орущего на Волгалу. «Причем не крупнокалиберные». «Да потому что не туман это, а какая-то хрень», — поддержал Юра. — Я не понимаю, что исследовательский отдел телится. — Да какой там телится? Скорее всего, материала для исследования мало. Либо не хотят подключать колледж, что тоже вполне возможно. Бурденко, редактор колледжа, тот еще кадр. И, возможно, метит в управу, хоть и молодой, тридцатника еще нет. Зам его Власов тоже тот еще фрукт. — Серебро нужно! — авторитетно заявил Ленин, отхлебнув пиво. — Ага, кто бы спорил. Как-то разговор зашел о серебряных доспехах. Высказывалось предположение, что носящий их неуязвим для нечисти. Ерунда. Вон тот же водяной ничуть не нечисть. Тут комплексный подход нужен. В общем, как всегда, сидят четверо, как говорили у нас, диванных аналитиков, пьют пиво и решают судьбы мира. Хотя, как сказать, люди-то за нашим столом не из тех, что сидят в четырех стенах, 24/7. Опыт имеется. Кстати, едва упомянули серебро, как Юра заёрзал. Моя кружка к тому времени уже опустела, появилась вторая, и колбаски к пиву. И я поначалу внимания не обратил. И дошло лишь, когда Юра, улучив момент, сказал тихонько, но прямо. — Волк, есть одна тема. Давай перетрем завтра вечерком. Но без лишних ушей. Мне к этому моменту было уже хорошо. Напряжение дня почти ушло, расслабился. Потому согласился, что да, завтра и спокойно, договорились, что заскочу к Юре после шести вечера, и где-то еще через часик посиделок я направился домой, на боковую.